О рождении свыше. Должно вам родиться свыше. Эти глубоко знаменательные слова Господа Иисуса Христа являются одним из краеугольных камней в вопросе спасения и вечной участи каждого человека. Поэтому в проповеди Евангелия рождению свыше должно принадлежать совершенно исключительное место. Об этом рождении ясно говорится в Евангелии от Иоанна, в 3 главе с 1 по 21 стих. Исследуя этот отрывок Священного Писания, мы находим в словах Господа четыре вопроса, на которые сам же Иисус Христос и отвечает. Первое. Кому должно родиться свыше? Второе. Почему должно родиться свыше? Третье. Что значит родиться свыше? Четвертое. Как оно происходит? Итак, приступим к изучению первого вопроса, а именно, кому должно родиться свыше? Среди номинальных христиан часто встречается взгляд, что рождение свыше необходимо лишь довольно ограниченному классу людей, то есть глубоко падшим грешникам. Человеку же, принадлежащему к доброй христианской среде, получившему хорошее религиозное воспитание, бывшему на богослужениях и ведущему неплохую жизнь, никакого рождения свыше не надо. Так ли это? Слова Господа Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие» 3:3, были адресованы не какому-то нечестивцу или разбойнику, а наоборот, представителю самого цвета религиозного совершенства дней земного существования Христа, то есть к Никодиму, как и свидетельствует об этом 1 и 2 стих 3 главы. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью. Имя Никодим для евреев означало «кровь невинная», а для греков – «победа народная». Апостол Иоанн говорит, что он был фарисей. В наши дни фарисейство отождествляется только с лицемерием. Но не следует забывать, что фарисейство началось в качестве движения против неверия в Израиле и почти общей неверности Слову Божью. От фарисеев ждали в народе здравого учения и обращались к ним за истолкованием Писания. К этому течению и принадлежал Никодим. Кроме этого, Никодим также состоял членом Синедриона, то есть духовного судилища, Иоанна 7, 45, 53. И далее, читая 10 стих 3 главы, мы видим еще одно положение Никодима. Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев». Это говорит о знании Никодима в какой-то степени Писания, как и всего остального, связанного с религиозной жизнью Израиля. Но хотя Никодим имел знания духовные, он тем не менее не имел представления о рождении свыше, ни о пути спасения. Никодим был честен. Придя ко Христу, он тотчас же искренно исповедал: «Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Стих 2. Он не подчеркивает своего собственного значения, ибо говорит не «я знаю», а «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». И последнее. Был Никодим и сыном Завета Божия, так как принадлежал к тому народу, с которым Бог заключил завет при горе Синае. И тем не менее Христос сказал ему: «Должно вам родиться свыше». Из этого примера ясно, что рождение свыше нужно было не только Никодиму, но что в одинаковой мере необходимо оно вообще всем людям. Почему нам необходимо это второе рождение? Разве нам недостаточно было бы постепенного нравственного совершенствования? Защитник ее ссылается на искру Божью, на образ Божий, который есть в каждом человеке. Человек действительно сотворен по образу Божью. Но не забудем плачевного факта, о котором сказано в книге Бытие 5.3. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Иначе говоря, Адам после грехопадения передает свою греховную природу, испорченную природу, своему сыну. И переход из одного рода в другой, более совершенный, закрыт, вопреки мечтаниям теории эволюции. Этот нерушимый закон подчеркивается словом Христа, когда Он говорит Никодиму, что «рожденное от плоти есть плоть», стих 6. Все рожденное от плоти имеет природу общего нашего прародителя Адама, то есть таковую, какой она стала в грехопадении, как и написано. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Итак, человек не приходит в мир ни безгрешным, ни маленьким святым, а с испорченной натурой, то есть потенциальным грешником, а посему ему нужно родиться свыше. А что значит рождение свыше? В большинстве европейских переводов стоит «если кто не родится снова», стих 3. Потому что греческое слово «анатен» имеет значение «сверху», «сначала», «сызнова». Еврейское слово «милмала», если беседа происходила между Никодимом и Христом на еврейском или арамейском, Никодим понял не как «свыше», а как «сызнова», то есть «опять». Поэтому с недоумением и говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Стих 4. Никодим продолжает удивляться, как это может быть. И тут мы находим кроткий упрек Иисусов. «Ты учитель Израилев, и этого не знаешь?» Стих 10. Еврейские раввины знали не только число и порядок священных книг, но даже знали число букв в каждой книге. Но постигнуть глубину написанного многие не смогли. А ведь было обетование Божье, о котором сказано у пророка Иезекииля 36:26-27. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог не исправляет ветхой природы человека. Вместо того, Он в человеке создает новое творение, которое не есть перелицовка старой природы. И именно об этой несовместимости Господь и говорит Никодиму так. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Стих 6. В рождении свыше или снова, по-новому, Дух Святой вселяется в уверовавшего человека, и последний становится, как говорит Писание, причастником Божьего естества. 2 Петра 1:4. Рождение свыше. Как оно происходит? Ответ Господа Никодиму следующий. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Стихи 14 и 15. События Ветхого Завета были прообразами жизни Христа. Чисел 21, 4, 9. Ужаленный должен был смотреть взором веры на медного змея, вознесенного на древо. ужаленный грехом, взирай на того, кто был вознесен на крест, ибо Господь возложил на него грехи всех нас, и ранами его мы исцеляемся. Но будем помнить, что вне Бога человек мертв духовно. Как его оживить? Этими оживляющими средствами является и вода, и Дух Святой, как и сказано. Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье. Стих 5. Некоторые слово «вода» толкуют как указание на водное крещение, другие – о крещении Иоанновом. Слово «вода» в Писании имеет два символических значения. Слово «Божье» 1 Петра 1:23, Ефесянам 5:26 и Духа Святого Титу 3:5. Слово «Божье» пробуждает грешника, обличая, сокрушая и очищая его силою Духа Святого, которым даются ему покаяние и спасающая вера, и им же рождение свыше. Вселившись в обновленного человека, Дух Святой продолжает обитать в нем. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Аминь.